Наконец дошло и до Афродиты, что случилось что-то неладное. Она перестала резать тесто и посмотрела на мужа вопросительно. Он продолжал вопить. «Ты чего?» — спросила она. «И не говори, Афродита!» — мотал головой Гладышев. «Пропал я, совсем пропал!» «Да что ты орешь?» — сказала Афродита скандальным визгливым голосом. «Ты скажи толком!» Гладышев перестал вопить, снял очки и сказал тихо. «Вызывают меня, Афродита!» «Куда?» — не могла взять в толк Афродита. «Куда-куда?» — рассердился Гладышев. «Сама знаешь, куда!» «Я промеренно написал в газету. Видать, за это!» Афродита бросила нож на стол и тоже завопила. Сперва она вопила что-то нечленораздельное, потом в ее крике стали различаться отдельные слова. Потом Гладышев понял, что она причитает по нему, как по покойнику. Напуганный происходящим, заплакал и Геракл. Афродита подхватила его на руки и завыла громче прежнего. «Да на кого ж ты нас покинешь, дитё малое и неразумное, сиротиночку-кровиночку и вдову горемычную? Кормилец ты наш и поилец! Куды же ты от нас уходишь? По миру пойдем побираться. Христа ради будем просить. А кто нам поможет? Кому мы нужны? Ай-яй!» Гладышев был растроган до слез. Раньше Кузьма Матвеевич думал, что он для Афродиты ничего, ноль без палочки. А тут, видишь, как убивается. Любит, стало быть, во как. И стало ему на душе так-то сладко, что принял он лицом своим выражение, будто и вправду покойник, и вслушался в причитание Афродиты, как в хорошую, хотя и печальную музыку. А Афродита вела причитание дальше, рисуя перед своим слушателем картину безрадостного будущего своего и ребенка. «Удвоем, без мужеской помощи, будем перебиваться с хлеба на воду, будем с голоду помирать, в чистом поле будем мокнуть и мерзнуть, не имея крыши над головой». «Вай, вай, вай!» — завопил Гладышев. «Да что ж ты такое орешь? Я ж тебе избу оставляю, ладную, теплую, прошлым летом перекрытую. И что ты меня допрежь время хоронишь? Я ж ни у чем не виноватый. А вось еще разберутся, увидят, что я свой человек, почти что из бедняков, в колхоз вступил одним из первейших. Разберутся, слышь, Афродита, верно говорю тебе, разберутся, отпустят». «Ай!» — безнадежно убивалась Афродита. «А те да не отпущают!» Закипела в печи пшенная каша, выбежала, залила угли, из печи повалил пар вперемешку с дымом. «Ты бы чем мужа хоронить? Вживе! За чугунком последила!» — закричал Гладышев и, схватив ухват, сунулся в печку. Афродита продолжал реветь, причитая. Детским басом вторил ей голый Геракл. На крик шаром вкатилась Нинка Курзова. «Чего это у вас?» — спросила она, зыркая по избе заплывшими глазками. «Ой, батюшки, Матвеич, живой! А я-то думаю, чего это Афросинья твоя голосит? Уж не ты ли приставился? Ты ж давеча жалился, что ноги на погоду крутит, и с лица бледный был. Меня еще Тайка пытает, чего, мол, Фроська у себя голосит? А я говорю, не иначе, как Матвеич приставился». «Уйди отсюда!» — закричал Гладышев и двинулся к Нинке с ухватом. «Мы еще поглядим, кто из нас приставился!» И поднял ухват над головой. «Фулюган!» — взвизгнула Нинка и, руками оберегая живот, задом вышибла дверь.